В этот момент дверь ближайшего подъезда распахнулась, и оттуда выбежала восточноевропейская овчарка, пушистая и огромная, а следом за ней на поводке буквально вылетела, как ядро из пушки, девочка лет 10 в джинсовом комбинезоне и полосатой толстовке. Она едва удержалась на ногах, ухватилась рукой за скамейку и дернула собаку обратно. «Грета! Фу!» Установив субординацию с питомицей, девочка прошла мимо машины и разулыбалась Кириллу. «Привет!» Тот в ответ поднял открытую ладонь и помахал. Девочка с любопытством принялась разглядывать и Нику. Но тут Грета натянула поводок, и юная хозяйка рывком сместилась на пару метров в сторону, а потом и вовсе скрылась за кустами. Удивительно, какой эффект может произвести красный галстук и коричневый сарафан, правда? Пробормотал Кирилл, провожая соседку взглядом. Ника обомлела, на мгновение потеряв дар речи. «Так это она? Пионерка из страшилки? Ты втянул в это ребенка? Черт, Кирилл! Я просто приглядываю за Ниной, когда родители задерживаются на работе. Всего пара внеклассных занятий по истории России пошли ей на пользу. Пионерия теперь для нее непростой звук, как и для Риммы». В ответ на ее упрек, вместо того, чтобы устыдиться, Кирилл вдруг взглянул так лукаво, что Никины щеки словно опалил сухой жар кузницы. «Перестань быть хорошей, Ника. Добрый, совестливый. Разозлись, обрадуйся. Тебе ведь наплевать на всех них. Ты не принадлежишь театру. Тебя ведь радует мое расставание с Риммой? У тебя ведь есть на это причины. Признайся». «А не слишком ли много ты на себя берешь?» Моментально заледенев, пробормотала Ника. «В самый раз? Мне не тяжело», — хохотнул он. Это был новый Кирилл, другой, насмешливый и острый, злой, больно ранящий в самое сердце. Как же она ошибалась на его счет! Какая могучая сила ослепила ее! Почему она сразу не заподозрила подвоха во всем, что говорит и делает этот человек? Как не заподозрил никто из театралов? Но нет, все они были очарованы, заворожены. Кирилл, такой сильный и умный, пришел и мигом решил все проблемы. Теперь перед Никой вставала его обдуманная месть, заслоняя все остальное, такая осязаемая, материальная, как гора, за которой не видно моря, даже если оно намного больше горы. Догадавшись, как внутренне отшатнулась от него Ника, Мечников, наоборот, приблизился и заговорил мягче. «Тебе, наверное, интересно, зачем я позвонил тебе тогда, в первый раз? Я ведь не ошибался номером». «Я догадалась. И знаешь, мне все понятно». Ника снова отвернулась к окну, сдерживая подступающие слезы. «Ты разузнал про служащих театра и наткнулся на неприметную кассиршу и захотел эту серую мышку сделать своим союзником, потому что она в театре своя, и у нее можно много чего узнать. А я выбалтывала тебе все, вечер за вечером». «Это ты-то незаметная. Нет никого ярче тебя в этом театре». Его голос вдруг стал волнующим и нежным. Он играл с нею, и она оказывалась беззащитна перед своими чувствами к этому ужасному человеку. «Ты заходишь, и все смотрят на тебя. Не смело, воровато, потому что побаиваются, но смотрят. Они видят, что скрыто в тебе. Они чувствуют, что ты держишь их в своих руках, хотя и не знают, каким образом, что за знанием таким тайным о них ты обладаешь. И потому побаиваются. Ведь каждому есть что скрывать. А что может быть страшнее, чем чужой человек, знающий о тебе нечто такое, что ты хотел бы скрыть. Вот и я тебя побаивался. Но теперь я просто верю тебе. Я знаю, что ты немножко влюблена в меня. Ведь так? Почему ты рассказываешь мне все это? Сейчас. Ты не боишься, что... А что, если я вверяю себя в твои руки? Неправда. Не надо издевок. Прошу тебя. Театр — моя жизнь. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Примечание. Слова Нины Заречной Тригорину из пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка». Конец примечания. Этих слов ты от меня хочешь, что ли? Так ты думаешь обо мне? Спешу тебя разочаровать. Мы не в спектакле, а я не Заречная. Не думай обо мне лучше, чем я есть на самом деле. О, ты не Заречная. Ты куда сильнее, яростнее и чище. Знаешь, почему я не отказался от участия в танцевальных вставках? Нет. Мне ведь с самого начала было понятно, что это тщетные усилия, раз спектаклю уготована такая судьба. И моим ногам было больно, но я не мог отказаться от счастья смотреть на тебя. У всех на глазах, когда это разрешено, ничем тебя не смущая. Я понимал, что ты для меня недоступна. Но ведь смотреть-то можно. Ты так двигалась, почти летала. Почти сквозила невесомая, при этом сильная, гибкая, как лиана. Я не мог глаз от тебя отвести. И неважно, что потом мне приходилось лежать в горячей ванне, обмазываться мазями и глотать болеутоляющее под нытье Риммы. А во время самих занятий моим анальгином была ты. Ее руки заледенели, и она приложила их к пылающим щекам, не понимая, то ли хочет согреть ладони, то ли остудить лицо. Ей никак не уяснить, в чем именно он признается ей сейчас. «Кирилл, одумайся!» — взмолилась она. «Иначе произойдет что-то страшное, я чувствую!» «Произойдет только то, что должно произойти. Если хочешь знать, это судьба. Я не в силах что-нибудь изменить. Я должен!» «Хватит!» Ника почувствовала вдруг такую ярость, что вполне могла бы ударить человека. «Хватит нести всю эту чушь! Ты заварил все это! Ты! Нет никакой судьбы! Есть только твоя воля и решения, правильные и неправильные! И еще есть другие люди с их решениями, и все это пересекается, захлестывается одно на другое! Я думала, что могу затаиться, просто жить и не соприкасаться с другими. Сидела тише воды, ниже травы, и что же? Даже мои слова имеют какие-то последствия. Я так стремлюсь ни на что не влиять, и все равно влияю. Все словно сговорились посвятить меня в свои тайны, в свою жизнь. И знаешь, что я начинаю понимать? Невозможно жить автономно. Каждое действие имеет свои последствия. Каждая брошенная необдуманная фраза — все. Не надо все валить на привидение. Ты сам, только ты решаешь, как поступить, когда в войнах перестанут гибнуть мирные жители. Боже мой, когда вы все закончите втягивать невинных в свои дрязги? Когда? Этот вопль был обращен не только к Кириллу, к Зевсу, играющими людьми, как пешками, к Гере с Афиной и Афродитой, положившим начало войне ради забавы, к Деметре, обрекшей людей на холод зимы из-за собственного горя. Сон и явь слились и загустели так, что не разнять. Почему должны страдать те, кто не причастен, кто ни в чем не виноват? Такая у них судьба. Нет никакой судьбы. Есть твоя прихоть, есть твоя злоба. Есть то, что ты можешь искоренить, а вместо этого множишь, потому что не хочешь остановиться и осознать. Она видела, что Кирилл не уступает, и решилась. Торопливо и путанно Ника стала рассказывать все, что знала про театр и его обитателей. Про беременную Лёлю, которая ради театра была готова сделать аборт, и Даню, который влюблен в нее и отчаянно хорохорится и хохмит, лишь бы она его не прогнала. Про Рокотскую, у которой нет ничего, кроме изношенного сердца и желания играть на сцене. Про истерзанную виной душу Светланы Зиминой и про Дашку, которая только-только начала оттаивать и смотрит репетиции с раскрытым ртом, как ребенок. И про Римму, которая хоть и вздорная, но обычная маленькая девочка, когда-то запертая родителями в шкафу, а теперь желающая быть лучше, чем кто-то рядом. «Они же ни в чем не виноваты!» — воскликнула Ника, закончив сумбурный рассказ, и посмотрела на него с надеждой. «Нет, Ника. Они работают в ее театре. Они составляют ее жизнь и ее мечту. Я не отступлюсь. Что суждено, то и будет. Не думай, что мне это доставляет удовольствие. Не доставляет. Это мерзко. Но я должен. Я смотрю на Дашку. И видишь, Окси, — прошептала Ника, чувствуя, как внутри все болит. Кирилл опустил голову. Он говорил вниз, и голос звучал глухо, потусторонне. «И вижу Окси. Ее седые пряди. Ее гроб. Я должен ей, я обязан ей всем. Она научила меня биться в кровь. Не будь Липатовой и таких, как она. Окси не лежала бы в гробу. Ее волосы были бы русыми». «Не будь этого театра», — тихо напомнила Ника. «Дашке некуда было бы пойти. Она ведь только сейчас начала отогреваться. Липатова создала то, что намного больше ее самой. Отпусти ее». «Нет». Кирилл выплюнул это слово. Оно относилось ко всему. Оно было главным смыслом его жизни. Это резкое, свирепое «нет». «Ты ведь...» Он перевел дыхание. «Можешь пойти прямо сейчас и все сказать про меня. Мой злодейский план. Риме. Ей тоже. Пойдешь?» «Я...» Ника запнулась. Конечно, она могла все рассказать и даже думала об этом. Но тогда вся история Кирилла выплыла бы наружу. Она собственноручно направила бы на него безжалостный свет огромного софита человеческих сплетен, осуждения, всего того, что так ненавидела. У всех бы тут же нашлось свое мнение, видение ситуации, какие-нибудь дурацкие советы, выводы или поучения. На другой чаше весов лежала жизнь Липатовой, моральное здоровье Корсаковой и судьба целого театра. Но для Ники один Кирилл перевешивал их всех. И сказать это вслух было так же ужасно, как и самой себе. Она ненавидела себя за слабость, за то, что не может решить, как ей поступить. Но это и не понадобилось. Кирилл взглянул на нее спокойно и даже с легкой улыбкой, смысла которой она не поняла и не была уверена, хочет ли понимать. В его глазах ворочалось что-то жестокое, черное, горячее. Приказ. Ему невозможно было противостоять. Кирилл придвинулся поближе, и приказ стал еще неумолимее. Это остро заточенное лицо то приближалось, то отдалялась, дразня, изматывая. У Ники сбилось дыхание, и она задышала часто, поверхностно и мелко, как будто ее топили в реке. Не в силах шевельнуть хотя бы пальцем. Она видела происходящее откуда-то из глубины. Видела глаза, которые заняли вдруг все пространство, требовательные и властные, черные дыры зрачков, все ближе и ближе, стремительно расширяющаяся, втягивающая ее саму и весь ее хрупкий мирок. И губы. Их она уже не увидела, а ощутила. Пылающие и невыносимые. Они терзали ее рот, беспощадно беря в плен, и она не могла вздохнуть, не могла думать, не могла больше жить. Все, что она могла, это отвечать на поцелуй со всей страстью, что нарастало в ней огромной болезненной волной, гудением во всем теле, судорогой в животе. Самая черная магия, самая темная из искусств, порабощая волю, высвободилась из ее потайных глубин и заполнила все вокруг. Но она вырвалась. Глаза ее распахнулись. Из горла выскользнул сдавленный всхлип. И спустя мгновение она уже бежала по улице, не разбирая пути. Это был незнакомый район, незнакомый город. И Ника, незнакомая сама себе. Совладать с сумятицей ей так и не удалось. Испугавшись того, что выплеснулось наружу, Ника брела по городу, пока снова не оказалась у театра. Она не смогла бы внятно объяснить, как добралась сюда, как ехала в метро. Все это происходило неосознанно. Ей помнились лишь слова Кирилла о том, что в запертом театре совершается что-то по продуманному им плану. Она должна была все исправить. Она ведь не такая. Но не может она себе позволить уйти в тень и просто наблюдать за кораблекрушением.